Глава 19. Контр-адмирал Жуков еще раз внимательно прошелся взглядом по сводке разведдонесений и, устало помассажировав переносицу, посмотрел на безучастно восседавшего напротив него коменданта северо-западного района Черноморского флота. «Но все это», — постучал он тыльной стороной карандаша по карте, — «свидетельствует только об одном. Румыны самым наглым образом готовятся к войне». «Вообще-то, строго говоря, мы все готовимся к войне», — вальяжно раскинулся в кресле капитан первого ранга Коржевский. «Он лишь недавно получил квартиру в старинном доме, почти в центре Одессы, а теперь еще и со дня на день ждал присвоения ему вожделенного звания контр-адмирала». Примечание. Напомню, что в те времена в Советском Союзе существовало 5 адмиральских званий. Контр-адмирал – генерал-майор, вице-адмирал – генерал-лейтенант, адмирал – генерал-полковник, адмирал флота – генерал армии и адмирал флота СССР – маршал флота. Конец примечания. Жукову не очень-то верилось, что, пребывая в состоянии такого взлета, кто-либо из офицеров способен всерьез воспринимать реальность взрыва Второй мировой. Всем хотелось верить, что это всего лишь очередное нагнетание атмосферы в приграничных районах, которое завершится благодушными дипломатическими демаршами. Но по ту сторону Дуная усиленно готовятся к нападению. Это уже настолько очевидно, что никаких уточняющих сведений не требуется. «Ну, это вы так считаете, капитан, что не требуется», — угрюмо заметил Жуков. «У командования флотом и вообще там, у командования», — возвел он глаза к потолку, — «сомнения все же возникают. Иначе мы совершенно по-другому готовились бы к возможному нападению». «Наша разведка постоянно докладывает наверх по своим каналам», — невозмутимо молвил Коржевский. «О чем бы он ни говорил, его округленное холеное лицо оставалось недоступным для эмоций и почти неподвижным. Аристократического в этом лице было мало. Контр-адмиралу больше виделось в нем нечто иезуитское. Но возможности нашего влияния на этом исчерпываются. Хотя при чем тут разведка? Только вчера я вернулся из инспекционной поездки по районам действия Дунайской флотилии, во время которой сопровождал командующего Черноморским флотом. И что командующий? Угрюмо молчал. В течение всей инспекции угрюмо молчал. Ну, еще время от времени что-то возмущенно ворчал себе под нос. «И все. Никакой конкретной реакции, никаких наставлений». Он молчал с такой пронзительной угрюмостью, с какой умеет молчать только он, вице-адмирал Октябрьский. Примечание. Речь идет о вице-адмирале Филиппе Октябрьском, который с марта 1939 года по апрель 1943 года являлся командующим Черноморским флотом. Кстати, до 1924 года он числился в составе флота под скромной фамилией Иванов, но затем решил сменить ее на более соответствующую духу советского времени фамилию Октябрьский. Конец примечания. «Будем надеяться, что и выводы он делал с такой же пронзительностью. С выводами все выглядит намного сложнее. Так считает командующий флотом, так складывается политическая обстановка. Но не будем углубляться в политику, а попробуем взглянуть на ситуацию с солдатскими глазами». Коржевский артистично заложил ногу за ногу и покровительственно улыбнулся. Адмирал, конечно, молчал, а вот местные командиры не молчали и даже не тушевались. «Потому что понимали, завтра спрос будет с них», — заметил Жуков. «Причем за все, и за целостность территории, и за судьбу кораблей флота и армейских подразделений. И за просчеты командования, вы правы. Они это понимают. На многих участках тот чужой берег реки просматривается на километры, особенно с вышек. так что пограничники и моряки-дунайцы буквально тыкали нас носами в новые артиллерийские позиции румын, в скоплении армейских обозов и в свежие линии окопов. Причем как вдоль Дуная, так и вдоль всего прута. Вверх по пруту мы, естественно, не поднимались, но пограничникам можно верить. «Уж кому-кому, а пограничникам!» — развел руками контр-адмирал. В ту же минуту ожил телефон, и адъютант сообщил, что в приемной появился капитан береговой службы Гродов, о прибытии которого командующий военно-морской базой просил доложить. «Хотите познакомиться с капитаном Гродовым?» «С Гродовым?» — поморщился Коржевский. «Кто такой? Почему? Не знаю и даже не слышал о таковом. Будущий командир восточной 400-й береговой стационарной батареи, с которой вашим судам придется взаимодействовать». «То есть это не флотский капитан, а всего лишь командир береговой батареи?» — с легким разочарованием уточнил комендант. «Тогда понятно». Пока Гродов докладывал о прибытии для дальнейшего прохождения службы и рассказывал о своем недолгом армейском пути, контр-адмирал Жуков и капитан первого ранга Коржевский с интересом рассматривали его. Перед ними стоял рослый, широкоплечий человек, весь вид которого, его речь, его поведение свидетельствовали о недюжинной физической силе и твердости воли. «Вам уже, наверное, сообщили, что орудия батареи обладают особыми характеристиками?» — спросил командующий военно-морской базы после того, как представил ему коменданта северо-западного района Черноморского флота. «В общих чертах, товарищ контр-адмирал, как только прибуду на батарею, сразу же изучу все, что с ней связано. Впрочем, я уже служил на дальнобойных батареях». «Это были не те батареи, капитан». «Они в принципе не те», — поддержал контр-адмирала Коржевский. «Вы поймете это сразу же, как только окажетесь в расположении. Кстати, во время учений вам нужно будет внимательно пройтись по всем пристреленным ориентирам и квадратам, на которые должна нацеливать батарею наша флотская разведка во время нападения кораблей противника». «Есть пройтись, товарищ капитан первого ранга». «Но в то же время все корабельные артиллерийские командиры должны знать координаты батарей и пристреленных нами на суше целей. Полагаю, что вероятность нападения на Одессу вражеских судов ничтожно мала. Натиска все же следует ожидать со стороны степи». «Странные выводы для командира береговой батареи», — заметил Коржевский. «Чтобы убедиться в их правильности, достаточно знать численность и состояние румынского флота. Хотите сказать, что вам уже хорошо известны эти численность и состояние румынского флота?» — въедливо поинтересовался комендант. «По самым последним сведениям, из крупных судов, составляющих главную ударную силу, на плаву у румын находится всего лишь 7 миноносцев и эскадренных миноносцев и 2 вспомогательных крейсера. Подчеркиваю, вспомогательных крейсера при одной единственной подводной лодке. Еще на вооружении флота имеется 19 мелких судов, канонерских лодок, минных и торпедных катеров, да и эскадрилья гидросамолетов. Если учесть, что в первые же дни войны наша авиация и флот получат приказ нанести удар по морским базам противника, то после 2-3 налетов уцелевшие румынские суда будут заняты в основном охраной собственных портов, да сопровождением грузовых транспортов. Эти сведения вы, капитан, получили на командирских курсах, которые только что окончили? — удивленно спросил Жуков, предлагая комбату присесть и доставая из сейфа красную папку, в которой, очевидно, хранились сведения о флоте противника. «Нет, во время занятий нам подобных данных не оглашали, хотя должны были бы. Они получены из другого, но очень надежного источника». Жуков несколько мгновений выжидающе смотрел на комбата, затем многозначительно переглянулся с Коржевским и задумчиво полистал папочку. По канонерским лодкам и катерам у меня численность меньшая. Но это потому, что немцы перебросили румынам по Дунаю 3 катера вместе с несколькими эскадрильями самолетов и 500-тысячным корпусом сухопутных войск. Примечание. К началу 1941 года численность германских войск в Румынии действительно составляла порядка 500 000 солдат. Кроме того, из Рейха поступали танки, авиация и другие виды вооружения. Особый интерес фюрера к Румынии был вызван тем, что эта нефтедобывающая страна становилась мощной топливной базой Рейха. Понятно, что в Берлине опасались, как бы СССР не ввел в Румынию свои войска, как совсем недавно ввел их в Молдавию. Конец примечания. «Думаю, вам об этом еще сообщат». «Три, говоришь? В таком случае все сходится». Отсюда вывод. Главная угроза и нашим судам, и порту будет исходить от авиации противника и его сухопутных сил. Так что не батарея будет поддерживать суда флота, а наоборот, судам придется поддерживать своими орудиями и нас, и пехоту. «Да ты, капитан, как я погляжу, стратег!» — с едва уловимой иронией заметил Коржевский. «Просто я решил, что мы здесь изучаем реальные возможности нашего взаимодействия, а не играемся в штабные игры на морских картах». «Или, может, я чего-то недопонял?» — обратился Гродов к начальнику базы. «Да все ты верно понял», — проворчал контр-адмирал. «Но если допустить, что сухопутные войска подойдут вплотную к нашим береговым батареям, тогда окажется, что они совершенно не готовы к оборонительным боям. Ни западная, ни твоя восточная. И вообще, для такой мощной артиллерии нужна совершенно иная тактика ведения боя. То есть нужно было создавать целые укрепленные районы, базирующиеся не только на наземно-подземных сооружениях этих батарей, но и на системе окопов, дотов, хорошо оборудованных вспомогательных батарей, в том числе зенитных и минометных. Ну, вспомогательные стволы нам в случае чего подбросят», — молвил контр-адмирал. «А вот с дотами будет сложнее». «И не только потому, что на них потребуются большие деньги», — поддержал его Коржевский, поднимаясь и давая понять, что намерен откланяться. «Главная трудность будет заключаться в том, чтобы не навлечь на себя подозрения в паникерстве и распространении пораженческих настроений. Кстати, в первую очередь это касается именно вас, капитан Гродов». «Нужно обладать буйной фантазией, чтобы обвинить в пораженчестве офицера, который намерен укреплять оборонительные рубежи своей батареи, намереваясь держаться на них как можно дольше». «Плохо же вы знаете возможности некоторых наших должностных фантазеров, комбат», осенил лицо своей иезуитской улыбкой Коржевский. «Но я выделю офицера-артиллериста, который побывает у вас на батарее и впредь будет готов к обязанностям офицера связи». Когда, испросив разрешение у контр-адмирала, комендант района ушел, адмирал и комбат еще какое-то время молчали, глядя каждый в свою сторону. «Причем самое странное, что капитан первого ранга прав», тяжело вздохнув, прокряхтел Жуков. «Должностных фантазеров у нас действительно хватает. Но тебя, капитан, прежде всего должна интересовать батарея». «Так точно, прежде всего батарея. Особенность 400-й батареи, которую мы по связи, да и просто в общении называем «восточной», в том и заключается, что в ведении ее командира большое и не совсем обычное для комбатов хозяйство. Тут тебе наземная и подземная казарма, 2 столовые, подземная энергоустановка, насосная станция и масса всевозможных механизмов, далеко стоящий от орудий командный пункт, с которым батарею связывает 1,5-километровый подземный переход, так называемая «потерна». Чтобы все это поддерживать в надлежащем состоянии, требуется хозяйский глаз, тщательный уход и жесткая командирская требовательность. Так вот, предшественник твой был неплохим пушкарем, но во всем остальном, — разочарованно покачал головой контр-адмирал, — он явно пробуксовывал. Кстати, у тебя самого с этой хозяйской жилкой как? Постараюсь учесть недостатки предшественника. Спокойно, без особого рвения, проговорил Дмитрий. Ответ у тебя какой-то неубедительный. И я сказал бы безрадостный, передернул левой щекой контр-адмирал. Гродов уже успел приметить эту его привычку. Хотя начальник курсов особо налегал на твоей инициативности и решительности. «Как всегда, перехваливал», — поднялся Гродов вслед за командующим военно-морской базой. «Только не Горлов. Уж что-что, а повадки этого скупердяя мне известны. Дождаться от него доброго слова — все равно, что второго пришествия. Но если уж он сказал, то слово его дорогого стоит». «Очевидно, я не сумел достаточно хорошо познать его. Я курсант, он начальник курсов. Так что пусть это служит мне оправданием. Однако информацию ты все же получал не от полковника Горлова, а от Бекетова». «Естественно. Странно, что он отпустил тебя. Ведь наверняка ты ему приглянулся». «Отпустил еще не значит упустил», — намекнул Гродов, давая понять, что тоже связан с контрразведкой. «Все равно ведь командующий базой узнает, догадается, или же попросту услышит об этом от самого Бекетова». «Понятно, этот своего не упустит», — понимающе ухмыльнулся контр-адмирал. «Приказ о назначении тебе вручат в штабе. В курс дела будут вводить заместитель комбата старший лейтенант Лиханов и комиссар батареи политрук Лукаш. Примечание. Комиссарами в подразделениях РКК и военно-морского флота назначали офицеров из политсостава войск, которые имели свои собственные воинские звания. До капитана включительно комиссары были политруками по званию. Младший политрук – лейтенант, политрук – старший лейтенант, старший политрук – капитан, а дальше следовали комиссары по должности и званию. Батальонный комиссар – майор, старший батальонный комиссар – подполковник, полковой комиссар – полковник, бригадный комиссар – генерал-майор, дивизионный комиссар – генерал-лейтенант, корпусной комиссар – генерал-полковник и армейский комиссар – генерал армии. Конец примечания. «Оба уже по несколько лет на 400-й, а посему и с гарнизоном, у них принято называть состав именно так, гарнизоном, и с механизмами знакомы. Так что все подробности из их уст. Ну, а представит тебя гарнизону этой наземно-подземной цитадели майор Кречет. Отправитесь вместе с ним на штабной машине». «Спасибо. Разрешите идти?» «Послушай, капитан, невзирая на некоторые шероховатости с бытом и дисциплиной, батарея вот уже в течение нескольких лет занимает первое место среди подразделений базы по боевой подготовке. В 10-х числах июня планируем провести общие боевые учения всех наших береговых батарей и служб. Как ты понимаешь, традицию надо бы сохранить». «И только так, товарищ контр-адмирал. Штатных разгильдяев в батарее терпеть не привык». «Штатных разгильдяев, говоришь?» Явно понравилось командующему это выражение ценового комбата. «Ну-ну, убеди нас всех в этом».